Капитан Бласет прочитал, помрачнел и после непродолжительного блуждания взглядом по лицам окружающих уставился на Джевиджа. «Готов присягнуть, что легенда о капитане рейнджеров Мистриле Джайдове бесславно почила», шепнул Рос жене на ухо. И не ошибся. «Мне необходимо с вами срочно поговорить наедине», отрывисто сказал ему комендант. «Извольте пройти в мой кабинет». Узкое окошко в крошечную комнатушку наглухо заколотили досками, поэтому беседа велась при свете коптящего масляного светильника. Комендант сунул бумажку в руки Росса, мол, ознакомьтесь, сударь мой, и скажите, что мне теперь делать. Почерк у Алтидина все такой же твердый, и писать по-элорски он тоже не разучился. А я все время голову ломал. Кого вы мне напоминаете, милорд? Не корите себя, капитан. Маршал Джевидж был на 14 лет моложе, а с канцлером Джевиджем вам встречаться не доводилось. Нельзя сказать, что Бласет сильно обрадовался возможности близко и лично познакомиться. Его можно понять. Высокие небеса, где привыкли парить такие важные птицы, смертельно опасны для простых смертных. Падать оттуда слишком больно. Ставить в известность всех нынешних обитателей форта я не собираюсь, но мои офицеры должны быть в курсе. Я попытаюсь правильно объяснить. «Делайте, как знаете, капитан», – прервал его Джевидж. «Вы командующий вооруженными силами Эль-Лора в Арменде. Вам и отвечать перед императором и законом. Ныне я лицо гражданское и сугубо частное. Я не смею вам указывать. Тогда я позову своих людей». Рос не знал, что под своими людьми комендант подразумевает не только лейтенантов, но также Таула Эрсина с Дайлипом и военного вождя Эррои Ручья. Конечно, не случись осады, все эти люди почувствовали бы себя крайне польщенными. Потом бы детям и внукам рассказывали о том, как сам лорд Джевидж с ними из одного котла недоваренную кашу едал и не гнушался низших чинов, и ругнуться мог по-нашенски, во как, не то что нынешние. Но сейчас они слушали коменданта и поглядывали на лорда-канцлера не слишком дружелюбно, кроме лейтенанта Инига. Дайлипа всего аж перекосил от новости, и теперь он метал в Росса очень кровожадные взгляды. «Маленький незапланированный трибунал», – подумалось ему. «Возможно, самый главный суд в моей жизни. Кто бы мог подумать, что три младших офицера, командир ополченцев, маг и иронийский вождь будут решать мою судьбу?» Разумеется, формально последнее и единственное весомое слово было и оставалось за капитаном Бласидом. Но их молчаливое несогласие может стоить жизни всем защитникам форта. Рос сидел прямо, повернувшись так, чтобы все могли видеть его глаза. Пусть, черт возьми, смотрят в лицо, когда будут высказывать свое мнение. «Хотелось бы познакомиться в другой обстановке, милорд», – смущенно молвил комендант. «Но время ультиматума истекает, и нам нужно что-то ответить. Командование верило жизни солдат и офицеров гарнизона мне. Также я несу ответственность за сохранение боеспособности форта. Вы должны это понимать». «Я понимаю, капитан», – согласился Джевидж. «Вы считаете, наше положение настолько безнадежно? Мы голодаем, у нас заканчиваются боеприпасы. А вы настолько боитесь оказаться в руках кихтанцев, что готовы пожертвовать женой и сыном?» – с нескрываемым вызовом спросил Дайлип. «А заодно и всеми нами». «А вы всегда верите на слово кихтанскому генералу? Вы надеетесь, что, получив меня, Барс тут же развернется и уйдет под барабанный бой?» «Почему бы и нет? В конце концов, он дал слово». Таул Эрсин молчал, в отличие от Ручья. «Я против», – заявил Эррой. «Клану речных Барс тоже слово давал. Но после того, как наши братья сдали оружие, его солдаты начали резню в поселке. Мы это не забыли». Аргумент убийственный. 20 лет назад кихтанцы прикончили 340 безоружных человек, и среди них половина были женщины и дети. Об этом даже в шиэтранских газетах писали. Но, видимо, судьба несчастных Эроя волновала волшебника меньше, чем возможность отыграться на Дживидже. Вот бы еще знать, за какие такие заслуги тот удостоился ненависти совершенно незнакомого мага. Зачем им продолжать штурмовать форт, если мы вас выдадим? Терять еще людей, привлекать к себе внимание. А если подойдет помощь из форта Алике? Пятый полк Барклея – это сила. А если генерал Барс думает, что к нам никто не придет? Снова ответил вопросом на вопрос бывший маршал. То есть? Не сразу понял, о чем идет речь комендант Бласин. Почему? Джевидж легко, но совсем не обидно рассмеялся. Все очень просто. Скажите переговорщику, что не принимаете условий, потому что к нам уже спешит на помощь целый кавалерийский полк. И сразу все поймете. Капитан догадался довольно быстро. Они перехватили рядового Фламера, так? Скорее всего. Тогда нам действительно ничего хорошего не светит, раз кавалерии не будет, фыркнул Дайлип. Ну, почему же? Пожал плечами Джевидж. Будет. Еще как будет. Я думаю, Лис доставит мою личную записку Эйсу Барклею. Предусмотрительность лорда-канцлера произвела на командиров большое впечатление. «Что же делать?» – подал голос командир народного ополчения. «Тянуть время. Можно написать ответную записку уклончивого содержания. Потребовать гарантии. Мне ли учить вас вести переговоры?» «И до чего мы дотянем? До нового штурма или до того момента, когда Барс подтянет из-за границы еще с полдесятка гаубиц?» Зло бросил Дайлип, снова вмешиваясь в разговор. «Нет, вы просто убедитесь, что моя выдача никого не спасет. Наоборот, передавая меня кихтанцам, вы подпишете себе и всем находящимся в крепости смертный приговор». «Это еще почему?» «А потому, многоуважаемый мэтр, что Брасу не нужны свидетели нападения на Эльлорский форт, пленение Эльлорского канцлера и прочих событий», ответствовал Джевидж. «Событий, в ответ на которые Эльлор просто обязан объявить Кихтане войну. Ради одного меня его императорское величество пальцем не шелохнет. И не нужно хмыкать, мэтр. Мы с Раилом вместе учились и по бабам бегали. Воевали тоже плечом к плечу, но он император, а я всего лишь его слуга». Прохладный голос бывшего маршала, его жестокое, злое лицо, на которое ложились глубокие тени, притягивали к себе все внимание. «Разумеется, будет обмен дипломатическими нотами, будет политическое давление, но начинать войну никто не станет, особенно если кихтанцы передадут меня цивилизованному суду с присяжными, адвокатами защиты и обвинения, со свидетелями, в конце концов. Словом, сделают все по правилам. Когда меня повесят, то Эльлор грозно побряцает оружием. Совет лордов пошумит, а государь откажется от официального визита в Кихтану, но на том все и успокоится. Но если станет известно, что кихтанский генерал и тысячи его солдат перешли границу, нарушив тем самым мирный договор, затем атаковали форт и захватили в плен одного из высших сановников империи, расклад будет иным. И его величество Конрада VII он не устраивает. Не тешьте себя иллюзиями, господа. Я не стремлюсь на виселицу, но если бы я мог гарантировать, что мои жена и сын останутся невредимыми, то мы бы тут не вели бесед. Я бы сам пошел к Алтидину. Он не очень хороший человек, но умный собеседник. Нам было бы о чем поболтать по дороге на виселицу». «Да меньше слушайте его!» – начал было кипятиться Дайлип, но его резко оборвал комендант. «Тут командую я, мэтр. Если вас что-то не устраивает, то пожалуйте за ворота». Волей-неволей маг вынужден был заткнуться. Капитан Бласит хозяин форта, и ему решать, как поступать с лордом Джевиджем и его семьей, со своими солдатами и офицерами, с беженцами и ополченцами. Только ему. И тут хоть сопи недовольно носом, хоть не сопи. Впрочем, дышать в кабинете и вправду было тяжко. От густого запаха мужского пота, нестиранной одежды, пропитанной порохом и копотью. «Я отвечу уклончиво и потяну время, а заодно проверим версию милорда». И кихтанскому переговорщику в руки была отдана записка следующего содержания –